Я. Тут же вскинул руку один человек из зала. Все. Демон удивленно окинул взглядом весь зал, где было несколько тысяч созданий и, пожав плечами, посмотрел на только что крикнувшего парня. «Прости», — сказал он, — «остальные могут идти, но тебе нужно умереть, чтобы они смогли выйти». Вся толпа из нескольких тысяч человек тут же повернула голову, а удивленный таким вниманием парень неловко почесал бороду. «Ничего страшного», — сказал он, — «если так нужно ради всех, то я согласен. Давайте я сам». Подняв руку, молодой человек выхватил из пространственного кольца короткий меч и аккуратным росчерком изящно перерезал себе шею, окрасив древесные корни под ногами кровью и рухнул на них лицом вниз. «Ну вот», — ухмыльнулся демон, — «остальные могут быть свободны. Погуляйте где-нибудь, пока все не кончится. Нечего вам здесь делать. Ура!» — раздался из зала восторженный крик. «Пошлите гулять!» Вся толпа мгновенно засуетилась, а затем каждый из них стал исчезать, направляясь куда-то за пределы этого подземелья и, уже спустя десяток секунд, демон остался совсем один в этом огромном зале. Закрыв глаза, он некоторое время наблюдал за подземельем, а затем повернулся и посмотрел куда-то в сторону. «Там собрались?» — спросил он, будто самого себя. «Ну ладно». Сделав небольшой шаг, он растворился так же, как и все здесь присутствующие мгновение назад, оставив это место совершенно пустым. Физическое воплощение владыки тирании, парагон навязанных решений. Все заклинания из категории ментального воздействия усилены на 30%. Все заклинания из категории ментального воздействия воспринимаются жертвой как последствия своих собственных суждений. Все заклинания категории ментального воздействия отныне могут отдаваться в любой, ясной заклинателю и жерве, форме. Глава 53. Чё, козлы, бездельничаете? Дверь маленького домика распахнулась от удара с ноги, и на пороге нарисовалась молодая девица, на вид лет 20. «Сестренка, не пугай», — меланхолично протянул пухлощекий мужик, развалившийся на кресле внутри этого дома как жирный домашний кот. «В мире такие вещи страшные творятся, а вы тут спите, что ли?» — взвизгнула та, когда детальнее осмотрела дом и обнаружила не только развалившегося на кресле толстяка, но и еще одного парня помоложе, который вообще лежал под одеялом на кровати и что-то читал. «И каким это местом твои творящиеся вещи касаются нас?» — протянул тот, поднимая глаза от бумажного журнала. «Вы уже лет 10 в моем доме живете», — снова заверещала вошедшая девушка. «Неужели даже на такой бедлам не хотите посмотреть, а если поучаствовать? Я слышала, что если сможем кого-то убить, то сможем навсегда свалить из этого мира. Сестрица, а тебе не страшно?» Толстяк немного помялся на кресле и сделал озабоченное лицо. «Там сейчас половина мира сражается, да и те, кого убить нужно, говорят, сильные. Я ничего не боюсь», — гордо ухмыльнулась та, скрестив перед собой руки и приподняв ими свою грудь. «Поднимайте свои жопы, пошли поучаствуем. Вдруг повезет и мы кого-нибудь добьем. Сестрица, а может, ну его, а?» — тихо пролепетал толстяк. «Вы ведь тоже сильные, разве нет?» — снова вспыхнула та. «Если бы не ваша лень, вы бы всех там перебили, я же знаю. Полагаться на удачу глупо», — сухо прокомментировал развалившийся в кровати. «Неужели мы тебя и правда так достали?» «Еще как достали», — ответила та. «И вы, бездельники, достали. И мир этот достал. И вообще я скоро свихнусь к чертовой матери. Немедленно пойдем посмотрим, иначе я за себя не отвечаю». Прыгнув вперед, она схватилась за торчащую из-под одеяла ногу, а затем сделала шаг в сторону и, второй рукой, схватила потную ладошку толстяка. «Отправляемся». «Погоди, сестрица». Толстяк хотел воспротивиться, но было поздно. Мир вокруг переменился, и он сел на задницу на разрушенные камни, которые еще недавно были частью города. Девушка удивленно огляделась и увидела, что она сейчас где-то под землей, а от здания, к которому она хотела переместиться, остался только кусок изящного каменного фасада. «Где это мы?» «Хи-хи-хи», противный голос пришел сверху, заставив сердца всех троих пропустить несколько тактов, ведь все это время рядом с ними был враг, а они его даже не заметили. «Добро пожаловать в царство вечной ночи». Весь подземный зал был достаточно темным, но после этих слов он мгновенно пропитался чем-то зловещим, липким и настолько мрачным, что все трое буквально утонули в этом чувстве. Молодая девица хотела нанести удар туда, откуда этот звук пришел, но с ужасом поняла, что потерялась, хоть и все это время стояла на месте. Ее глаза отказывались видеть что-либо вокруг. Ее руки были перед ней, но она не могла их рассмотреть, а попытавшись ими двинуть и вовсе привело к чувству, будто у нее их нет. Все чувства ее тела буквально испарились, и она больше не могла понять, стоит она на земле или ее уже убили. «Тьма — это последнее, чего я боюсь», — закричала она, хоть и не могла услышать собственного голоса. «К тому же, мне обещали помощь». Яркий свет прошел сквозь все ее тело, а пугающее до дрожи ощущение чувства полного небытия сменилось приятным теплом, поднимающимся от ее ног до самой головы. Тьма перед глазами в страхе отступила, и она вновь увидела всю разрушенную комнату. На мгновение она испытала чувство удовольствия от этой силы, а затем, внезапно, чувство легкого тепла сменилось устрашающим, обжигающим жаром. Подземный зал снова исчез, и девушка обнаружила себя стоящей посреди моря пламени. Этот зал, который она с самого начала не узнала, теперь напоминал ей ее дом, вот только, не тот, из которого она только что ушла, а тот, каким он был раньше, таким, каким он был до того, как она его перестроила, очень-очень давно. Дрянь. Девушка с ужасом смотрела на этот огонь, и все ее теперь действительно пронзил страх, потому что в этом огне она увидела до боли знакомое лицо. Дрянь. Высокий мужчина с обожженным до белых костей лицом смотрел на нее с такой ненавистью, что она невольно сделала шаг назад. «Пап, это ты виновата», — прохрипел мужчина, шагнув вперед и снова заставил эту девушку дрожать всем телом. «Это из-за тебя я умер, это из-за тебя все мы, это не я». Страх перед мужчиной был такой силы, что девушка полностью утратила связь с миром и попыталась отползти назад, уперлась спиной в горящую стену, но даже не почувствовала ожога, а попыталась закрыться руками от сделавшего шаг в ее сторону человека. «Как ты могла так поступить?» — прошипел тот, а затем бросила вперед как обезумевший. «Я не виновата». Сжавшись в комочек, она попыталась собраться с силами, но уже пробуждающийся разум мгновенно пал, когда она увидела лицо этого мужчины прямо перед собой. Его обожженные руки потянулись вперед и мертвой хваткой вцепились в хрупкое маленькое горло, вынуждая девушку болезненно захрипеть. «Я заберу тебя с собой, куда ты всех нас отправила?» Яростный крик пронзил все объятое пламенем здание, а девушка издала невнятный хрип и совсем прекратила бороться, подчинившись этой стремящейся забрать ее жизнь силе, и эта жизнь вскоре исчезла, так же как и горящее здание, вместе с находившимся внутри мужчиной, яростно продолжающим сжимать горло уже погибшей в его руках девицы. Маленькая девочка висела под потолком этой пещеры и молча смотрела на три трупа под ее ногами. «Какой ужас», — сказала она. «Надеюсь, ее разум не сильно от этого пострадает». «Не волнуйтесь, госпожа», — раздался мужской голос из маленького мешочка у нее на поясе. Она видела этот сон слишком много раз. Скорее всего, это никак на ней не отразится. «Моя сила стала слишком страшной», — хоть девочка так и сказала, но на ее лице появилась злорадная ухмылка. «Разве это не хорошо?» «Не знаю», — хихикнула та. «Главное, что я теперь точно самая страшная ведьма в этих землях. Физическое воплощение владыки ведьм. Парагон ночных кошмаров. Все заклинания категории тьмы и проклятия усилены на 30%. Все заклинания из категории тьмы отныне атакуют и тело, и разум, принимая форму самого сильного человеческого страха. Все заклинания из категории проклятия отныне могут перейти к противнику из любой, ясной заклинателю, формы». Глава 54. Яркая светловолосая девушка сидела на огромном древесном корне, на такой высоте, что могла буквально потрогать золотые облака, и, свесив с него ноги, покачивала ими в такт насвистываемому ей же ритму. Не удостоив это бесконечное и красивое небо своим вниманием, она неотрывно смотрела вниз, на руины почти исчезнувшего города, если точнее, на спину одного мужчины, чьи удары сотрясали все вокруг и, причиняемые взмахом его молота шторма, даже до сюда приносили звуки разрушения и жалобные крики. Спина этого мужчины была подобна огромной скале, а его рост уже перебелил метров за 20. Даже колоссальный зомби не смог бы похвастаться таким ростом и, тем более, такой ужасающей, совсем не той, что должна принадлежать человеку, силой. «Брат совсем разошелся», — хихикнула девушка, немного подпрыгнув на месте. «Интересно, как долго он потом худеть будет, чтобы вернуться в нормальное состояние?» «Так ты одна из этих чудовищ?» — мягкий голос пришел сзади этой девушки, но это совсем ее не удивило, как будто она уже давно знала, что там кто-то есть. Светловолосая девушка неспешно повернулась, чтобы посмотреть на гостью, наблюдающую за ней уже некоторое время, и, наконец, решившийся с ней заговорить. Перед ней стояла взрослая женщина с длинными рыжими волосами. Хоть она и была вооружена, но боевого духа в ней совсем не ощущалось. Скорее, это было похоже на отчаянную попытку сделать хоть что-то. «Сами вы чудища!» — фыркнула светловолосая и демонстративно отвернулась, вынуждая уже готовящуюся к атаке женщину зависнуть в небольшой прострации. «Все, что вам нужно, это просто подождать», — продолжила она, снова посмотрев на спину сражающегося внизу человека. «Вас вообще эта война не касается, какого черта вы на нас прыгаете? Мы хотим сбежать из этой клетки», — надрывно сказала женщина за ее спиной. «Победив вас, нас отпустит». «Как будто этой штуке можно верить», — снова пренебрежительно фыркнула светловолосая. «Мы пришли сюда, чтобы эту дрянь прикончить и всех освободить. То-то он так сильно и взбесился. Вместо того, чтобы радоваться и ждать, вы нам еще и мешать вздумали. Вы хотите...» Голос женщины резко дрогнул, а все тело затрясло. «Это же невозможно. Оглянись вокруг», — пожала плечами ее собеседница. «Весь мир на ушах из-за этого, а эта штука просто в панике и заставляет вас на нас напасть. Стал бы он так суетиться, если бы у нас не было шанса, как же? Просто сядь и заткнись», — отмахнулась светловолосая. «Вместо того, чтобы сражаться с кем-то действительно важным, мой брат вынужден весь день лупить всяких придурков. Это бесит». Руки женщины, которые и так едва сжимали рукоять меча, дрогнули и выпустили клинок, а она сама медленно осела на землю, неотрывно смотря на наблюдающую за сражением девушку. «Могу я спросить?» – прошептала она, едва слышно. Светловолосая девушка снова обернулась к ней и наградила ее легкой улыбкой. «Спрашивай, если вы преуспеете, что будет с нами?» «Никаких если», — многозначительно повысила тон набернувшаяся девушка. «Мы уже почти преуспели. Как только мы победим, то это место рухнет и рассеется». Немного нахмурившись, девушка несколько секунд просто помолчала. «У тебя есть физическое тело?» — внезапно спросила она. «Нет», — ее собеседница осторожно покачала головой. «Тогда все нормально», — тут же сказала та, снова добродушно улыбнувшись. «Люди тут слишком сильны, они не могут так просто умереть. Думаю, твой разум покинет это место вместе с маной. Возможно, все, кто тут есть, родятся в неизвестных им мирах, спустя какое-то время». Звучит как сказка. Только, светловолосая снова немного нахмурилась и задумчиво почесала переносицу. «Знаю я одного такого, кто много раз уже рождался. Вот только у него часть памяти отшибла. Возможно, что переродившись в другом мире, у вас будет чего-то не хватать, хотя это не важно». «Еще как важно», тут же взвизгнула ее собеседница, а ее глаза стали такими же большими, как тарелки. «Да подумаешь», хмыкнула блондинка, «ты тут столько лет заперта, что такого если забудешь несколько столетий». «Я», женщина некоторое время молчала, глядя себе под ноги и, наконец, стиснув кулаки с вызовом, глянула на наблюдающую за ней девушку. «Я не хочу забывать, вы правы, я ненавижу это место. Каждый день тут был для меня адом, но это не значит, что я хочу все это потерять». Помолчав мгновение, она снова бессильно осела на землю. «Все эти годы сделали меня такой, какая я есть, что если забыв что-то важное, то я перестану быть самой собой». Вид этой женщины, впадающей в крайнее уныние, заставил светловолосую девушку немного нахмуриться. Хоть она и говорила с ней в подобном тоне, но в душе она совсем не была бесчувственной особой. Она могла понять, почему эта женщина в такой печали, и из-за этого ее взгляд немного растерянно забегал. «Может быть, есть другой способ?» Ее собеседница увидела эти метания в ее глазах и ухватилась за них, как за спасительную соломинку. Светловолосая девушка тихо вздохнула и кивнула головой. «На самом деле есть», — ответила она. «Нужно просто дать вам тело, а затем отсюда забрать». «Просто», — повторила женщина, смотря как беззаботно эта девушка говорит такие вещи. «Да как такое?» Пока эта женщина искала нужные слова, чтобы ответить на это хоть что-то, светловолосая девушка поднялась с места и, в одно движение, оказалась рядом с ней, положив свою раскрытую ладошку ей на лоб и заставив ее вздрогнуть от страха. Действия ее собеседницы были столь стремительны, что она даже не смогла их рассмотреть, и от разницы в их силах просто прошла в ужас. Ладошка этой девушки коснулась ее лба, испуская теплый свет, а затем все тело женщины покрыл золотой ореол, как плотная и немного прозрачная скорлупа. Раздался треск, и по этой скорлупе побежали трещины, и искусственная оболочка рухнула, оставив женщину внутри в прострации и миллионом незаданных вопросов. «Что вы?» «Вот и все», — хихикнула та, отступив назад на один шаг. «Теперь мне нужно просто сказать другу, чтобы он вас забрал, когда мы будем уходить, как вы». По лицу женщины пробежал такой калейдоскоп эмоций, что она просто не смогла их выразить словами. Вместо этого она подняла руку и, не раздумывая, прокусила кожу на своем мизинце, из которого тут же потекла струйка свежей крови. «Да как это?» – вскинув голову, она посмотрела на девушку с абсолютно новым уровнем страха. «Кто вы? Не уходите от меня слишком далеко?» «Ладно», – хихикнула девушка, желая снова вернуться на свое место. «Подождите». В голосе женщины звучал практически благоговейный трепет. «Прошу, можно я расскажу о вас, всем, кого знаю? Если мы сможем сбежать отсюда таким способом, то никто из них больше не захочет на вас нападать». «Ммм», светловолосая девушка растерянно оглянулась и едва успела уклониться, прежде чем ее схватили за руку и начали умолять. «На самом деле», — сказала она, спустя некоторое время тяжких раздумий, «я не могу участвовать в сражениях, но если я смогу помочь друзьям таким образом и снизить количество врагов, то это неплохая идея, наверное. Спасибо», — тут же вскрикнула женщина, практически прожигая ее пылким взглядом. «Я сейчас же всех найду, я сейчас». Девушка едва раскрыла рот, но та уже исчезла, отправившись куда-то в неизвестном направлении. «Ммм», страдальчески застонала девушка, сев на свое место и посмотрела вниз очень горьким взглядом. «Даже не знаю, похвалит меня за это Джокер или снова будет ругать. Физическое воплощение владыки жизни, парагон неугасимой жизни. Все заклинания категории жизни усилены на 30%. Все заклинания категории жизни могут применяться без временных или каких-либо других ограничений. Все заклинания категории жизни теперь имеют действие, даже если душа повреждена». Глава 55. Проклятие, да что же это, черт возьми, такое. Под золотым небом раскинулся безбрежный океан желтых песков и крохотное, по меркам этой пустыни, поселение, насчитывающее всего несколько десятков домиков. Рядом с одним из этих домиков появился человек с широко распахнутыми от страха глазами. В этом мире он был один, но едва он смог отдышаться, как все небо над ним пошло волнами и множество огромных древесных корней стали опускаться вниз, вгрызаясь в само тело этого маленького мира. «Да что это такое?» – простонал тот и сделал шаг, сделав очередной прыжок по царству разума. Весь мир вокруг переменился, и он оказался на крыше высокого небоскреба, посреди раскинувшегося до самого горизонта человеческого города. «Да это невозможно!» – застонал он, вскинув голову к небу. «Как ты меня находишь? Как ты меня находишь, тварь?» Древесный монстр, которого он видел в центральном городе, преследовал его по пятам, и он не мог понять, почему. «Я ведь даже к тебе не приближался», — взвыл он, а затем снова принялся бежать. Это было единственное, что он мог сделать. Этот маленький клочок разума также был мгновенно захвачен, а этот мужчина наблюдал на вгрызающиеся в землю корни и страшно паниковал, так как не видел никакого выхода. Сделав шаг, он просто пожелал сбежать, и мир вокруг исчез, наполнившись золотой дымкой, но на смену городу ничего не появилось. «Где я?» Испугавшись этой перемены, мужчина стал быстро озираться и понял, что вокруг действительно вообще ничего не было, и он буквально плыл по волнам этого золотого тумана, который буквально пронизывал весь мир. Он мог сделать шаг и пройти вперед, мог шагнуть вверх и подняться выше. «Потерялся?» – прошептал он сам себе, когда понял, что с ним произошло. «В этом мире нужно точно знать, куда идешь, иначе есть риск потеряться и оказаться посреди этого облака маны. Мертвая земля, где нет вообще ничего, даже чувства направления. А-а-а!» Громко вскрикнув и шарахнувшись назад, мужчина почти упал на задницу, когда, осматривая это место, увидел стоящего рядом с ним и добродушно улыбающегося старика. «Хо-хо, напугал?» — хохотнул тот, как будто насмехаясь. «Ты кто?» — выругался тот, прикидывая в уме вероятность того, что два человека могут одновременно потеряться и оказаться в одном и том же месте. «Соглядатый я», — ответил тот, самодовольно погладив бороду. «Смотрю, кто-то шустро прыгает и допрыгался сюда, вот и пришел». «Так ты пришел сюда за мной?» — спросил тот, а его настороженность взлетела до небес. «Пока остальные сражаются, мы с девонькой гоняем тех, кто бегает. Мне это тоже не нравится», — сказал старик, да таким тоном, как будто это он тут был жертвой. «Ты заодно с этой штукой», — прошипел тот, глянув на этого старика с ненавистью. «Что я вам сделал? Я же даже к вам не приближался». «Это для вашего же блага», — спокойно ответил тот. «Херня!» — мужчина крикнул так сильно, что у него на лбу вздулось от гнева несколько вен. «Посмотрим, сможете ли вы меня поймать, я буду бегать от вас целую вечность». «Эх-ха-ха», старик грустно вздохнул, наблюдая, как противник перед ним снова вознамерился сбежать и, прежде чем тот успел сделать шаг, вскинул руку, а затем также быстро ее опустил, вытянув вперед указательный палец. Светлая линия прошла прямо за спиной этого мужчины, а затем на ее месте распахнулся пространственный разлом, высотой несколько сот метров. За росчерком этого указательного пальца само устройство мира рухнуло, порвавшись как простая простыня, а вихри хаотичного пространства за этой брешью стали засасывать в себя все, что находилось вокруг них. Уже решив бежать, человек ощутил такую опасность, что все его волосы на теле встали дыбом. Сразу за его спиной, на сотни метров вверх и вниз, растянулась пасть огромного чудовища. Немедля, больше ни мгновения, он сделал шаг, но тут же с ужасом осознал, что все еще находится на месте. Разлом пространства был как бездонная дыра, и эти сталкивающиеся друг с другом вихри пожирали даже золотой туман из царства разума, перемалывая его в пространственную пыль. Прежде чем он успел до конца осознать все положение, наблюдающий за этим старик сам сделал шаг и оказался прямо перед ним. Вновь поднял руку и, положив ее на грудь этого мужчины, небрежно толкнул его вперед, вынуждая быть поглощенным этой брешью в мироздании. Ублюдок, беспомощно взмахнув руками, он был не в силах этому сопротивляться и тут же был поглощен одним из вихрей, и гигантский разлом медленно затянулся, даже без воли старика, как будто сам мир почувствовал эту рану и всеми силами стремился ее как можно быстрее залатать. Вот ведь едва этот разлом полностью исчез, и мир вокруг снова стал безбрежно золотым и тихим, как эту тишину разрушил тихий шепот старика. Посмотрев на место, где еще недавно исчез тот человек, он медленно покачал головой, и его выражение лица стало немного несчастным. Нужно будет потом попросить Светленькую отыскать там его душу, совсем ведь потеряется. Физическое воплощение владыки измерений, парагон пространственных конструктов. Все заклинания категории пространства усилены на 30%. Все заклинания категории пространства больше не подчиняются закону мироздания и могут работать вопреки ему. Все заклинания категории пространства могут быть сформированы не маной заклинателя, а силой окружающего мира и воплощены как обособленный пространственный закон. Глава 56. Владыка судеб. Обнаружены осколки родственного разума. Владыка судеб. Поглощение осколков изначального разума. Сердце естества владыки судеб. Обнаружены осколки враждебной силы. Сердце естества владыки судеб. Поглощение осколков изначальной силы. Вот ведь проклятие. Поглотив очередной кусочек разума, я просто сел на землю, погрузившись в его суть. Фрагменты памяти, однажды утерянные мной, были достаточно тусклыми, как будто отдаленными и чужими. Как будто брат-близнец рассказал мне свой тяжелый, очень долгий путь, а мне очень хотелось представить на его месте самого себя. Эти воспоминания слишком долго были тут, слишком давно я их лишился. Впрочем, даже так, каждый из был достоянно болезненным. Каждый клочок бил по душе, и я чувствовал утрату. Мгновение назад я даже и не знал, что столь многого лишился. Черт! Подняв руку, я открыл меню владыки судеб. Тот пункт, что отвечал за эволюцию, выбрал в поиске раздел владыки. Столь длинный список, и я так часто на него смотрел, но даже и не знал, как много он на самом деле значит. Этот ублюдок мне за все это ответит, за каждого из вас. Поднявшись на ноги и бросив взгляд на золотое небо, я всем сердцем ощутил, что уже давненько у меня не появлялось такое сильное желание кого-то убить. Звуки яростных сражений все еще не утихают. Бугай снаружи подземелья разошелся не на шутку. В глубинах подземелья мои союзники все продолжают убивать, но правда в том, что все мы жертвы этого ублюдка. Думаю, моя помощь тут больше не нужна. Я должен положить этому конец. Поведя рукой, я выхватил из своего кольца клубок из красных ниток. Маленький, размером с мой кулак, но сияющий, как только что пролитая кровь. Маленькая змейка хорошо постаралась. Ее навыки действительно сильны, но я долго не мог понять, почему закон своего мира, полученный ею от меня, настолько странный, и только получив в руки эту вещь, я осознал. Судьба – это ведь не только жизнь и смерть. Судьба – это еще и путь. «Веди», – сказал я, бросив этот клубок на землю, и тот просто исчез, переместившись сквозь пространство. «Укажи мне путь». Шагнув вперед, все звуки вокруг мгновенно стихли, и золотая дымка вокруг стала такой плотной, что практически стало трудно дышать, а затем, все это исчезло. Закончив этот шаг, я оказался в месте, от которого испытал острое чувство дежавю. Уже второй раз я попал в такое место, которое можно описать как глаз бури. Вот только, в этот раз вокруг была не пыль и грязь, а плотная и непроглядная мана. Белоснежная равнина, с идеально ровным полом и недвижимой стеной вокруг была просто идеальной ареной и местом этой встречи. «Давно не виделись», — тихо сказал я, направившись в центр этой арены, туда, где на меня смотрело существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Человеческий ребенок, чей рост едва достигал моего пояса. Он был абсолютно гол, но по его телу нельзя было определить пол, ведь все характерные признаки просто отсутствовали. «Как ты можешь быть жив?» – прошипела эта тварь, встретившись со мною взглядом и сжимая кулаки от ярости. Его голос был ни мужским, ни женским, а создавал впечатление тупой механической куклы. «Я же убил тебя! Я победил тебя! Почему ты все еще жив?» «Действительно», – выдохнул я, остановившись в сотнях метров от него. «Количество людей, что обязаны тебе за свою смерть, просто не счесть. Количество дел, что ты наворотил, хватит, чтобы убить тебя сотню тысяч раз. Однажды я уже одержал победу», – прошипел тот. Его маленькое тело поднялось в воздух, и он завис над полом, так, чтобы наши глаза оказались на одном и том же уровне друг с другом. «Я пробыл в этом месте так долго. Я так долго искал то, что ты спрятал. Кто бы мог подумать, что ты все еще можешь быть жив? Прекрасно. Все, что мне нужно, это снова тебя убить и забрать то, что должно принадлежать мне». Еще раз осмотрев эту арену, я не смог сдержать усмешки и невольно развел в стороны руками. «Я искренне надеюсь, что тебе здесь было просто невыносимо скучно», — ухмыльнулся я. «Это бы сильно подняло мне настроение». Хм. Презрительно и громко хмыкнув, он тут же хлопнул руками, и вся мана вокруг этой арены пошла волнами и стала изменяться. Прошло мгновение, и все наше поле боя изменилось. «Можешь быть уверен, что скучать мне не пришлось», — добавил он, когда вместо ровного и белоснежного пола под ногами я ощутил зеленую, высокую, траву. Золотые стены исчезли, и вместо них я увидел огромную, бескрайнюю равнину, столь необъятную, что даже мои глаза не могли увидеть ее края, и столь родную, что у меня мгновенно защемило сердце. «Я понял», — хмыкнул я, — «ты развлекался воспоминаниями о былом, наслаждался памятью о том, что я утратил после твоего прощального удара», — прошипел тот со злобой в голосе. Яростный рев прокатился по долине, и порыв ветра принес к нам запах смерти. Там, на горизонте, далеко от нас, стоял высокий зверь, и даже отсюда можно было ощутить его нешуточную силу. Группа людей в панике бежала по долине, и этот тигроподобный зверь играючи взмахнул в их сторону передней лапой. Столь быстрое движение было подобно вспышке молнии, и последствия удара мгновенно стерли в пыль не только тех людей, но и прошли почти сквозь всю долину. Ударная волна приблизилась к нам, и я ощутил опасность, но не стал хоть как-то на это реагировать. Остаточный удар, клинок из ветра пронесся совсем рядом со мной и зацепил правую руку, мгновенно отрубив ее по локоть. «Я помню этих созданий», — сказал я, смотря на последствия одного удара этого твари. «Они одни из первых унаследовали силу от тебя. Под небом нашего мира им сотни тысяч лет не было равных. Как видишь, у меня достаточно сил, чтобы смотреть, как мои детки рвут твоих людей день ото дня», — усмехнулся тот, бросив взгляд на мою отрубленную руку. «Мне совсем не было скучно. Как глупо». Мой пренебрежительный комментарий заставил его резко нахмуриться, а я поднял левую руку и положил ее на отрубленную правую, опустив ее вниз на отрубленную плоть и еще ниже, а затем на месте среза выросла абсолютно новая рука. Сжав в кулак несколько раз только что отросшие пальцы и, убедившись, что эта рука чувствуется как родная, я вызывающе ею помахал. «Чего ты удивляешься?» — спросил я, с наслаждением наблюдая за хмурым выражением лица этого ублюдка. Снова сжав правую руку в кулак, я резко выбросил ее в сторону, и все пространство вокруг нас пошло трещинами и просто рухнуло. Вся картина зеленой равнины тут же осыпалась, как битое стекло, и мы снова оказали в центре глаза этой золотой бури. «Неужели ты так хотел похвастаться передо мной своей силой, что забыл о моей?» Вновь поведя рукой, но теперь уже левой, рядом со мной появились высокие пространственные врата, точно такие же, какие был способен создавать пастух. «Смотри», — ухмыльнулся я, — «я теперь даже могу пешком ходить по твоему миру. Что ты можешь мне сделать, тварь?» — прошипел тот, а его лицо исказило гневом. Резко выбросив руку вперед, он направил удар в сторону этих врат, и они тут же пошли золотыми трещинами, а я мгновенно отменил заклинание, до того как они полностью распадутся, чтобы не получить отдачу. В этом мире я все еще сильнее тебя», — прорычал он сквозь зубы. «Путеводный клубок, владыки судеб, неизвестные и странные пути владыки, его дорога, каждый шаг, развилка судеб, от жизни к смерти, каждый шаг, судьба, вот только чья она, врага, или твоя». Глава 57. «Ты действительно силен, в этом отрешенном от мира месте, где даже легкий ветерок не мог нас побеспокоить». Тихий и немного механический голос этого ублюдка звучал достаточно ясно. «Я всегда признавал твою силу. Мои зверюшки, мои дети, тот огромный мир был для них домом и все вокруг было их едой. А затем появился ты. Я даже не помню, когда настал тот момент, что твой вид внезапно стал кем-то значимым. Когда я понял, что произошло, то ясно увидел тебя. Ты стоял над всеми и все они шли за тобой». А твоя сила росла с каждым годом все сильнее. Но знаешь, его голос резко стал весьма холодным. Никто из вас не спросил на это у меня разрешения. Его крик пронзил пространство. Вскинув руку, он растопырил руку на манер звериных когтей, а затем опустил ее вниз. Огромная золотая стена справа от меня пошла волнами и на ее теле сформировалась гигантская тигровая лапа, опускающаяся на меня. Вытянув руку и раскрыв ладонь, я сделал ей легкий пас и на этой ладони сформировался круглый сгусток непроглядной тьмы. Легким движением я подбросил его вверх и этот маленький сгусток мгновенно обернулся бушующим торнадо, заполнившим собой всю эту арену. Золотой свет и блики его силы стали чернее самой темной ночи, а затем все прекратилось так же быстро, как и началось, оставив нас наедине друг с другом, как будто этого обмена атаками и не случалось вовсе. «Прекрасно», — фыркнул он. «Ты действительно силен». Хоть он так и говорил, но на его лице появилось подобие довольной улыбки. «Я рад, я очень рад, что ты силен, ведь я практически достиг той силы, которой обладаешь ты. Чем сильнее ты можешь быть, тем сильнее в итоге стану я». Расставив руки в стороны, он демонстративно выпятил грудь, а затем сжал кисть правой руки и на ней пошла реакция, как будто от пространственного кольца, хотя на его пальце я такого не заметил. Его рука схватила что-то темное, а затем я увидел, как он выхватил из пространственного кармана большую, двуручную, черную косу. Точно такую же, какой владею я, просто один в один. «Видишь», — ухмыльнулся он, — «я уже близок. Я достиг почти всего, что мог сделать ты. Это оружие просто воплощение твоей силы, разве нет? Вот только, мне не хватило последнего кусочка этого пазла. Думая об этом сейчас, возможно, это даже хорошо, что ты пришел сюда, забрать этот кусочек и, наконец, закончить этот долгий путь, с помощью твоей же собственной силы». Звучит очень символично, разве нет? Медленно покачав головой, я также обнажил свое оружие, брата-близнеца оружия противника. «Глупец». Лицо этой бесполой куклы тут же исказилось гневом. «Не смей смотреть на меня сверху вниз». Мгновение тишины тут же оборвалось двумя хлопками, а мы оба сорвались с места и оба нанесли встречный удар друг другу в лоб, и столкновение двух сил тут же отразилось волнами по всей арене. Повернув тело, я парировал его удар и отвел в сторону, желая пронзить его тело рукоятью моего оружия, но этот ублюдок сделал то же самое, и мы вновь совершили один и тот же удар, пропустив его всего в паре сантиметров от правого уха. Вновь крутнув косу, я направил ее лезвие снизу вверх, а он, и без того парящий все это время в метре над землей, взлетел еще выше и тоже провернул тело, выбив мою косу в сторону и оставив грудь открытой для удара. Вскинув ногу, я хотел заблокировать его следующую атаку, но он приблизился быстрее и нанес удар локтем, и все, что мне оставалось, это отпрыгнуть назад. Даже так, удар был достаточно болезненный и несколько ребер впало внутрь, сдавив легкое. «Я же говорил, что я все еще сильнее», — ухмыльнулся он. Положив руку на свою раненую грудь, я тут же ощутил теплый поток и раненые ребра выпрямились. Теплый и исцеляющий поток перерос в яркий поток силы и рукоять косы, которая была слишком широкая, стала лежать в руке как влитая. Даже мой рост увеличился сантиметров на 10. Снова эти фокусы. На лице бесполой куклы проскользнула улыбка. «В прошлый раз они тебя не спасли». Струйки золотого света стали стягиваться отовсюду, и этот ублюдок расставил руки в сторону, позволив им оплести все свое тело. Наползая на его кожу, они в точности повторяли рисунок его вен и артерий, придавая его и без того отталкивающему виду еще несколько пунктов отвращения. Весь мир вокруг вновь затрясло от яростных хлопков и звука столкновения металла о металл. Каждый удар нес в себе разрушительную мощь и заставлял весь мир вокруг дрожать, пуская по золотым стенам волну ряби. Скрестив клинки с этим ублюдком, смотря в его глаза, я все больше чувствовал желание убить. Взмах черного лезвия прошелся сверху вниз, и острие просто вонзилось в землю. Мгновенно бросившись вперед, он пожелал атаковать, воспользовавшись моментом, и мне пришлось буквально прыгнуть вверх, чтобы избежать его атаки, пропуская под собой это стремительное лезвие. Рванувшись в сторону и освободив свое оружие, я атаковал его рукоятью косы словно копьем, и теперь уже он нырнул вниз, пропуская эту атаку прямо над собой. Вот и все. Его удар последовал слева направо прямо по центру моей груди, но, достигнув плоти, прошел сквозь нее, не встретив никакого сопротивления, словно сквозь призрака. Мгновенно отпустив рукоять своей косы, я ухватил его за незащищенное запястье. «Глупец», — повторил я сказанное ранее, а его глаза мгновенно сузились. По миру прокатился мягкий звук, похожий на дуновение легкого ветра, которого тут просто быть не может, и, конечно, только я мог этот ветер слышать. Как будто я повторю одну и ту же ошибку дважды. Вместе с этими словами все вокруг окрасил крик этого ублюдка, а сквозь мое тело пролетели густые капли крови, так же как его коса всего мгновение назад. Как спущенный воздушный шар, он отлетел в сторону и рухнул вниз, прокатившись по земле, открывая моему взору черноволосую девочку, которая все это время была за его спиной. В этот раз я пришел не один. Физическое воплощение владыки сокрытого мира, парагон неотвратимого убийства. Урон от любых физических атак увеличен на 30%. На полученные от ваших атак раны больше не действуют параметры регенерации и исцеляющие заклинания. Ваш навык сокрытия больше не рассеивается при получении урона и не подвержен магическим техническим средствам обнаружения. Глава 58. Как? Поднявшись на локти, этого ублюдка вырвало кровью, и я совру, если скажу, что это зрелище совсем меня не порадовало. В его груди зияла широкая, размером с кулак, дыра, прямо на том месте, где у людей находится сердце. Впрочем, даже от такой раны он не умрет. Он такое же существо, как я. Его не так просто убить. А если подумать, ухмыльнувшись во все зубы, я медленно повел рукой, и рядом со мной появились высокие пространственные врата. «Ты», — прошипел тот, — «ты отдал руку, чтобы обмануть меня». «Это было не слишком сложно», — ответил я, рассеяв эти врата и шагнув вперед. «На самом деле я очень сильно тобой разочарован». «Что за чушь?» Он уже поднялся с места и вновь взлетел в воздух, но зияющая в груди рана была слишком красочна и точно не прошла для него бесследно. «Неужели ты и правда думал, что моя сила — это способность убивать?» — спросил я, приподняв бровь. «Неужели ты, наблюдая за мной столько времени, увидел только это? Неужели, просидев здесь столь долго, это все, что ты желал достичь?» «Я не понимаю, о чем ты», — тихо сказал тот. «Ясно. Он всегда видел мою силу. Те заклинания, которые я использовал, и те вещи, что творил. Даже сейчас, он считает продемонстрированную мной силу, моей. Он так хотел меня пожрать, но до сих пор не понял, чего именно желал. Это действительно разочаровывает. Ты уже показал мне свои видения, позволь теперь я покажу тебе свои». Сжав руку в кулак, я выбросил ее в сторону, и все золотые стены вокруг нас начали дрожать. Так же, как они дрожали при появлении той зеленой долины, в этот раз они стали изменяться и явили нам всем картину того самого тигроподобного монстра, который убивал людей на показанной нам ранее картине и который лишил меня руки. Вот только, в этот раз эта тварь бежала по горному ущелью, весь израненный и покрытый кровью. Этот монстр бежал в страхе и искал спасения. Гранитные камни вокруг него буквально ожили, преградив путь, а со всех сторон загнанную тварь окружили три вооруженных человека. «Видишь?» – спросил я, повернув голову к этому ублюдку. «Это был первый раз, когда одно из твоих созданий пало от силы простого человека. Гранитная скала мгновенно обтекла лапы этой твари, приковав его к земле. Огненный кнут обвился вокруг могучей шеи и потянул вниз, а затем черная и широкая коса прошла сквозь эту шею, и непобедимый монстр осел на землю безголовым трупом. Тогда все и началось. Вновь проведя рукой по воздуху, я снова заставил смениться окружающий пейзаж, и в этот раз мы увидели деревню посреди леса. Молодой мальчик протягивал руку, и высокий, крепкий человек вложил в его ладонь белый и прозрачный шар. «Я родился практически без сил», — сказал я. «Моя сила была выше людей, но мало кому из этих тварей я был ровней. Вот только, я очень быстро осознал,

я медленно прошептал. Тогда почему, когда я появился здесь, ты предстал передо мной в обличье человека? Я, его глаза резко расширились, и он снова отшатнулся назад. Это невозможно, это не может быть правдой. Тебе нужно было просто со мной поговорить. В очередной раз, подойдя к нему, я положил руку ему на плечо, и тот вздрогнул, но его разум был в таком хаосе, что отказывался как-то нормально реагировать. Моя сила изменила судьбу всего человеческого рода. Нет ни одной причины, почему она не смогла бы зайти дальше и изменить судьбу целого мира. Почему ты не пришел ко мне? Почему просто не попросил? Я, его взгляд дрожал, и последний барьер внутри разума стал рушиться. Скажи, что это неправда. Скажи, что ты соврал. Вновь наклонившись к нему, я приблизился совсем близко и тихо прошептал. Плевать. Резко вытянув руку, я ударил его в грудь, туда, где была кровавая дыра, оставленная Фран. Даже если там ничего не было, даже если его сердце было полностью уничтожено, мои глаза отчетливо видели в этом месте яркую красную нить, колыхающуюся в такт биению уже исчезнувшего человеческого сердца. Даже если это правда, я тебя никогда не прощу. Вбив руку в эту дыру, я резко ее сжал, и этот ублюдок вздрогнул всем телом. Ты соврал. Его стеклянный взгляд стал совсем размытым, а я выдернул свою испачканную кровью руку, вырвав из его тела жизнь и окрасив небо черным пеплом. Красная нить в руке рассеялась, а его тело так и продолжало недоверчиво смотреть прямо на меня, пока окончательно не обратилось прахом, избавив этот мир от своего существования. Физическое воплощение владыки судеб, парагон связанных судеб. Заклинатель может использовать любые заклинания и умения, доступные связанным с вами судьбам. Глава 59. Владыка судеб. Обнаружены осколки родственного разума. Владыка судеб. Начать поглощение? Да нет. Сердце естества владыки судеб. Обнаружены осколки враждебной силы. Сердце естества владыки судеб. Начать поглощение? Да нет. Стоило вернуть себе воспоминания, так владыка судеб сразу стал такой послушный. Даже разрешение спрашивает. Рад снова тебя видеть, приятель. Стоит мне нажать, да, и вся мана этого места будет им поглощена. Сила, которую я собирал тысячи и тысячи лет, снова вернется ко мне. Скорее всего, я даже смогу собрать ту ману, которая прилипла к физическим мирам. Эх, вытянув руку, я поднял вверх большой палец и показал его Фран. Отличный выстрел, напарник. Угу. Глядя на ее лучащееся довольством лицо, я просто не мог не улыбнуться. Мы победили. Тихо сказал я, сев на землю и удовлетворенно выдохнув. Угу не сомневалась, что, даже немного не переживала. Ее самодовольный тон заставил меня посмеяться. Угу, немного помолчав, она тихо добавила, мы обещали. МММ, я помню, быстро ответил я, когда ее взгляд стал немного обвинительным. Мы обещали друг другу, что больше никогда не проиграем. Угу, она снова широко улыбнулась. Вот ведь, мои воспоминания показали мне, что я потерял столь много. Последнее время, я совсем забыл, что даже если я много потерял, я еще и кое-что обрел. Скажи, Фран, негромко сказал я, тебе нравится быть инструктором в академии? Угу. Она тут же энергично кивнула. Нравится. Хотела бы делать это и дальше? МММ. Она немного обеспокоенно хлопнула глазами. Да, я бы хотела учить. Ясно, улыбнулся я. Сложно? Да нет, совсем не сложно. Подняв руку, я опустил ее на системное меню. Владыка судеб. Обнаружены осколки родственного разума. Владыка судеб. Начать поглощение? Нет. Сердце естества владыки судеб. Обнаружены осколки враждебной силы. Сердце естества владыки судеб. Начать поглощение? Нет. Пускай рассеивается. Столь огромные запасы маны, которые я так долго собирал. В будущем я смогу собрать их заново. Мана прошлого мира, воспоминания о моих погибших товарищах и их навыки, пускай все это уйдет и останется в прошлом. Я предпочту сделать ставку на будущее. Пройдет какое-то время, но это царство разума полностью рассеется, и во вселенной появится огромное количество миров с очень сильными и неизвестными нам существами. Будет интересно понаблюдать, что из этого выйдет. Конечно, когда эта мана рухнет к ним, в этих мирах начнется бедствие, но, со временем, они смогут к этому адаптироваться. Нужно будет только немного покумекать, чтобы никаких турниров в этой вселенной больше не было. Маны в этих мирах будет так много, что уверен, там смогут родиться существа, способные передвигаться между мирами и без этой помощи. Вот только, блин, что, Фран увидела, как мое лицо мгновенно скисло и обеспокоенно склонило голову. «Как бы сказать», — протянул я, задумчиво почесав подбородок, — «если бы я поглотил эту ману, то ничего из того, что этот ублюдок тут наворотил, исправлять бы не пришлось, а сейчас, ну», — я неловко улыбнулся, — «придется потратить на это какое-то время, прежде чем тут все развалится». «Ладно», — Фран кивнула головой, убрала в кольцо свое оружие, которая все еще сжимала в руке, и быстро подошла ко мне, уселась на землю и облокотилась затылком на мою грудь. «Подожду, ха-ха», обняв ее со всей силы, я положил свой подбородок ей на голову. «С тобой время пройдет быстрее». Деда вернулся, самый известный магазин в этом мире полнился людьми, словно ничего и не происходило. Стоило в его холле появиться пространственным вратам, как хор восторженных криков тут же огорошил местных завсегдатаев. Четыре бестолочи, одинаковые как капли воды, вывалились из-за барной стойки и облепили появившегося старика как гусеницы цветущее дерево. «Как прошло? Босс победил. Когда Лили вернется?» Улыбающийся старик не смог сдержаться и рассмеялся в полный голос. «Деда». Самая воодушевленная девочка прыгнула вверх и фактически повисла у него на шее. «Было круто. Признавайся». «Хо-хо-хо», продолжая смеяться, он с трудом отцепил ее от своей шеи и посадил на барную стойку. «Было круто», — ответил он, снова засмеявшись сам с себя. «Но не так, как вы думаете». «Это как? Погодите чутко», — хихикнул тот. «Ваш дедушка в этот раз действительно имеет очень интересную историю, которую хочет рассказать. Ну вот, теперь это ваш дом». Молодая светловолосая девушка держала в руках небольшой сверток с документами, купонами и прочими необходимыми для жизни в этом городе вещами. «До сих пор не верится, что вы сдержали обещание». Женщина с длинными рыжими волосами взяла этот сверток и вновь осмотрела просторную квартиру, которую выделили специально для нее. «Еще больше не верится, что вы действительно смогли это победить. У нашего лидера были с ним старые счеты», — хихикнула светловолосая. «Насколько я его знаю, такие вопросы он всегда доводит до конца. Что с остальными?» — осторожно спросила женщина, решив, что чем меньше она об этом человеке знает, тем лучше для нее. «Теми, кто пришел со мной, многие ушли», — задумчиво ответила та, также легко сменив тему. «Наш мир для них был в новинку, так что они решили его исследовать. Некоторые попросили отправить их домой, в те миры, где они были рождены. Мой друг сейчас с этим вопросом разбирается, надеюсь, у него получится». «Ясно», — улыбнулась женщина. «Я рада». «Уверены, что хотите остаться здесь?» — улыбнулась светловолосая. «Да», — кивнула та. «Мне некуда идти. Уверена, что тут я точно найду себе применение». «Вот и хорошо», — снова улыбнулась та. «Если что-то понадобится, приходите в сокрытый магазинчик. Вас там всегда встретит». «А что насчет вас?» — также осторожно спросила та. В ответ на эти слова, светловолосая девушка достала из кольца прозрачный сосуд и показала его этой женщине. «Мы с братом покинем этот мир на некоторое время. Нам нужно еще кое-что сделать». «Вы вернулись». Едва две девочки переступили порог такого знакомого им здания, как восторженный крик пронесся через весь школьный коридор. Подняв головы, они обе увидели свою новую подругу, которая махала им руками почти с другого конца здания, а затем и вовсе подлетела к ним, как ураган. «Конечно», — ухмыльнулась ведьма, вытянув вперед руку и показав ей большой палец. «А тут что, был кто-то, кто в нас сомневался? Да как мы могли проиграть, ведь магма течет в наших венах, раскаляя сердца. Ведь я, ведь мы, вы за кого нас держите?» Желтоглазая девочка бросилась вперед и обхватила руку своей новоиспеченной подруге, едва не начав хныкать. «Там было так страшно, это», от такого приветствия бедняга аж вся растерялась, став испуганно озираться, а затем, внезапно, словно что-то вспомнила, сжала протянутую ей руку в ответ и побежала туда, откуда только что вернулась, утаскивая желтоглазую подругу вслед за собой. «Чуть не забыла», — взвизгнула она, — «мы же на урок опаздываем, эй вы», — крикнула им вслед оставшаяся позади девочка. «Не смейте игнорировать самую страшную ведьму во вселенной», а затем напустила на себя страдальческий вид и просто побежала за ними. «Добро пожаловать назад, господин». Распахнув двери, он медленно вошел в свой кабинет, и его верная служанка изящно поклонилась, приветствуя сильнейшего представителя их племени, вновь вернувшегося назад. «Да», — кивнул головой демон, с улыбкой посмотрев на эту женщину. «Вы выглядите очень счастливым», — заметила она. «Так и есть. Я действительно очень доволен. Я не знаю войну, в которой вам пришлось сражаться, но я рада, что с вами все хорошо», — робко сказала та. «Причина моей радости не в этом», — улыбнулся демон. «С самого начала я ни на миг не сомневался в нашей победе». Подняв руку, он посмотрел на свою раскрытую ладонь и резко ее сжал. «В этой войне я узнал очень интересную историю. Именно она делает меня таким счастливым. Позволите ли вы услышать эту историю и мне?» «Разумеется», — кивнул он. «Каждый из моего племени, кто захочет следовать за мной, ее услышит. Я хочу, чтобы они узнали, кто мы такие, таинство нашего рождения и того, кому мы обязаны своим появлением. Я хочу, чтобы они понимали, как сильно всем нам повезло. Ну вот и все. Думаю, на этом можно и закончить. Пойдем домой, Фран. Угу».